Место для поединка выбрано на ровной поляне, на берегу реки, и, разумеется, от зрителей нет отбоя. Не каждый день можно увидеть такое, верно? Толпы, впрочем, не получается, к изрядному удивлению гоблинов. «Я думал, будет давка», — говорит Акутаргал. Джон Ред качает головой. «Нет, в Англии подобные поединки не редкость, и люди знают, как себя вести, чтобы смотреть было удобно». «Я полагал, простому люду не так просто привить заботу об удобстве остальных». «Полетка!» «О-о-о!» Они молчат, наблюдая за подготовкой. Зрители устраиваются поудобнее, Генора Зита последний раз проверяет доспех, а сэр Томас просто стоит, опершись на гигантский дубовый двуручник. Доспехов на нем нет, лишь простые полотняные штаны и рубаха. И сапоги, разумеется. Сапоги эти и являются предметом спора. Генора Зита потребовала, чтобы в случае поражения рыцарь сменил обувь. Это странно и вызывает у Джона Реда различные подозрения. «Это странно», — говорит барон, — «требования насчет сапог. Я правильно понимаю, что дело в запахе?» «Нет, сэр рыцарь, ты понимаешь неправильно. Я так и думал. Вы воины, и запах для вас всего лишь легкая неприятность, да». «Тогда в чем дело? Почему твоя лучница вообще прицепилась к моему рыцарю? Ведь я прав. Вы, гоблины, никогда ничего не делаете просто так». «Знаешь, задумчиво тянет Акутаргал, общение с людьми – интересная штука. Раньше я бы сказал – глупые, слабые, трусливые существа. Потом я познакомился с повелителем. Дальше – больше. Слишком часто вы оказываетесь другими. Смелее, умнее». «Взять хотя бы меня», — фыркает Джон Ред. «Да, взять хоть тебя. Лучше возьми леди Генору, то есть Генору Зиту. Вечно я путаюсь с вашими именами». «Она не леди. Она такой же воин, как и мы. И да, ее зовут Генора Зита. Имя не дробится на части. Хорошо, что ты запомнил». «И почему она?» «Ты стареешь, Джон Ред. Неужели непонятно, почему?» «Чтоб я сдох!» Сэр Джон замирает с открытым ртом, уставившись на гоблина. Лицо его разом становится красным. «Эх, я и правда старею!» «Просто ваши девушки так себя не ведут». «Да, но получается, что она сама как-то это...» «Еще раз, она не леди. Она воин». Акутаргал смотрит на поединщиков, убеждается, что те еще и не думали начинать, и продолжает. «Помнишь, мы говорили про родовую память?» «Ха! Как такое забудешь?» «Ты забыл. Все вы все время считаете нас людьми. Только иногда вопите: демоны, демоны. Но даже тогда... А мы не люди. И не демоны. Гоблины. Мы гоблины. Любой из нас хранит память своих предков. Ты хоть понимаешь, что это значит? Помнить 50 поколений, 100, больше, быть может. Ваши девушки должны дорожить своей честью. Наши легко могут перечислить всех своих любовников за последние 1500 лет. Чего им стесняться?» Джон Ред сгребает бороду в кулак и принимается раскачиваться с носков на пятки и обратно. «То есть старая и опытная женщина соблазняет моего рыцаря?» — уточняет он наконец. «Тоже нет. Память-то не ее. Она молодая женщина, воин, и... Всегда помни об этом. Гоблин. Человеку этого не понять. К тому же она последняя в роду, а значит, ее память острее. Так-то вот». «Последняя?» «Орки вырезали весь род змеи южных холмов». «Орки? У вас к ним должно быть серьезные счеты. У вас тоже. Они пытаются уничтожить человечество, помнишь? Да. С такими врагами можно идти на смерть. Оно того стоит. Ты опять не понимаешь, вздыхает Акутер Гал. Опять говоришь со мной, как с человеком. Гоблины меньше боятся смерти, потому что наша память живет в роду. Мы не можем бояться, потому что после нашей смерти об этом страхе узнает весь род. А это стыдно. Мы не можем строить интриги против своих. Мы не можем предавать, по крайней мере, без риска потерять лицо. Посмертно потерять. Мы не люди. Но Генора Зита последняя, так? Да, кивает гоблин. Она последняя, и детей у нее нет. Если она умрет, погибнет память всего рода. И ты говоришь, что вы меньше боитесь смерти? Меньше. Хотя, по-моему, должно бы быть наоборот. У вас есть вера, а у нас ее нет. Мне вас жаль, искренне произносит Джон Ред, и в этот момент раздается вопль сигнального рожка. Началось! Сэр Томас работает двуручным мечом в обычной манере английских рыцарей, с поправкой на то, что на нем нет доспехов. Впрочем, это компенсируется легкостью деревянного меча, позволяющей быстрее защищаться от ударов противника. Генора Зита дерется совершенно иначе, используя меч в основном как щит, но никогда не подставляя его прямо под удар. Атаки сэра Томаса, в каждой из которых заключено довольно силы, чтобы сбить с ног взрослого мужчину, скользят по этой защите, но цели не достигают. «Однако она отступает!» «Мне не следовало бы тебе все это говорить», – бормочет Акутер Гал задумчиво. «Но все-таки ты заслужил мое уважение и все такое». «О-о-о!» «Просто вспомни, что Генора Зита хранит память многих поколений фехтовальщиков». «Но она отступает! Проклятие! Не может быть!» «Женщины хитрые и коварные. Она столько раз говорила, что рыцари не моются, что от них, и при этом... Эх!» «Она говорила правду насчет запаха. Гоблин учует вашу засаду за добрых 300 футов, и это ваша слабость. И в то же время... Женщины коварны, ты прав». Тем временем бойцы смещаются, отступая под градом ударов. Генора Зита покинула поляну и вступает на мостки, два тонких бревнышка, с которых женщины из близлежащей деревни стирают белье и набирают воду. Ее защита остается безупречной, однако удары сэра Томаса все ускоряются, не давая девушке ни малейшего шанса контратаковать, и никаких признаков утомления рыцарь тоже не выказывает. «Мостки кончаются! Женщины коварны!» «Да что ты заладил!» – начинает было сэр Джон, но в этот момент Генора Зита оступается, и очередной удар деревянного меча сбрасывает ее в реку. В полном доспехе она мгновенно идет ко дну. Отбросив меч и потратив полторы секунды на то, чтобы скинуть обувь, сэр Томас рыбкой входит в воду. «Кстати, о мытье!» – флегматично замечает гоблин. Несколько секунд Джон Ред пытается бороться с хохотом, но, разумеется, у него ничего не выходит. Вскоре юноша показывается из воды возле мостков, неся девушку на руках. Генора Зита обнимает его за шею. Идиллическая картина, не будь она в доспехах и с опущенным забралом. Успокоившийся был барон, опять идет красными пятнами и заходится хохотом. Гоблин с озабоченным выражением лица хлопает его по спине.